над городом притихшим шли по улицам и крышам, по карнизам, переулкам, под шипником и втулком. Где-то появилось солнце, значит, где-то появилась тень. Мы сидели и курили, начинался новый день. Шли красавицы на тройку, шли рабочие на стройку, трамваи по проспекту, арабы строем в Мекку. Шли парламентеры, шли монтеры, шли легко и без затей. Мы сидели и курили, сидели и курили, мы сидели и курили, начинался новый день, начинался новый день. Шли и шли недели, шли, пока не надоели. Недели, дни и годы, вступления и коды. Солдаты в рукопашной, часы на Спасской башне, открытки и конверты, деньги шли и документы. Все ушли, остались двое в мире самых чокнутых людей. Мы сидели и курили, сидели и курили, мы сидели и курили, сидели и курили, мы сидели и курили. Начинался новый день, начинался новый день, начинался новый день, начинался новый день. Начинался новый день, начинался новый день, начинался новый день, начинался новый день, начинался новый день. Сидели и курили, сидели, курили, мы сидели и курили, сидели. Курили мы, сидели и курили, сидели, курили мы, сидели и курили, сидели, курили мы.